Глава 31. Сидя у окна спальни, Ирма Прюнсквауллор дожидалась зари, как если бы та была часом тайной встречи самого сокровенного, секретного толка, о коей Ирма договорилась с первым утренним лучом. И вот он пришел, восход солнца, внезапным ласточкиным взлетом света над каменной закраиной подоконника. Настал день. День приема. Или того, что она называла теперь своим суаре. Вопреки наставлениям брата, ночь она провела плохо. Тревожные мысли снова и снова врывали свои сны. В конце концов Ирма запалила на столике у кровати длинные зеленые свечи и принялась заново полировать уже отполированные до совершенства 10 продолговатых ногтей, нахмуриваясь на каждой по очереди. Губы ее были поджаты, мышцы напряжены. Затем накинула пеньюар и, подтянув к окну кресло, уселась дожидаться рассвета. Под окном лежал дворик, еще не тронутый светом с востока, похожий на озеро черной воды. Ни звука, ни движения нигде. Ирма сидела неподвижно, выпрямив спину, сжав на коленях ладони. Глаза ее смотрели на восток. Пламя свечей стояло в комнате за нею, уравновесясь на фитилях, как желтые листья на тонких черных черешках. Ни единый трепет не возмущал совершенных их очертаний. И тут вдруг запел петух. Варварский, властный ор, примитивный, бесстыдный, рассек темноту, подняв как бы восходящим потоком своего призывного клича Ирму на ноги. Пульс ее убыстрился, она бросилась в ванную комнату, и через несколько мгновений вода, шипя, заполнила ванну, и Ирма, приняв дело на скромную позу, уже пригоршнями ссыпала в роскошную глубину изумрудные и лиловатые кристаллы. Альфред Прюнсквауллор, откинув голову на подушку, спал лишь наполовину. Брови доктора были сведены, и эта странная хмурость придавала лицу его непривычное выражение. Если бы кто-то из знакомых увидел его сейчас, он, верно, задумался бы, имеется ли у него хотя бы малейшее, отдаленнейшее представление о подлинной натуре доктора. Тот ли это веселый, неугомонный, легкомысленный врачеватель? Ночь получилась неспокойная, грустная. Путанные сны заставляли доктора вертеться в постели, сны время от времени, съединившиеся в видение, исполненные страшноватой отчетливости. Лишаясь дыхания и сил, он плыл по черной воде рва к тонущей фуксии, уменьшившейся до детской куклы. Но всякий раз, что он достигал ее и протягивал к ней руку, она уходила под воду, и вместо нее на поверхность выскакивали наполовину налитые красочным ядом бутылки. А после он снова видел, как она взывает о помощи, маленькая, в темном отчаянии, и старался добраться до девушки, и сердце его колотилось, и он просыпался. В другие минуты он видел Стирпайка, бегущего, наклонившись вперед по воздуху, ступни его, снующие в нескольких дюймах от земли, никогда ее не касались. И прямо под молодым человеком мчала с ним вровень, как тень его, стая оскаливших зубы крыс, плотное, будто единое существо, поворачивая, когда поворачивал он, замирая, когда он замирал, страшное и сосредоточенное, заполняющее ландшафт ночного разума доктора. Он видел далеко в море графиню на большом железном подносе. Светила, как голубая лампа луна, а графиня удила рыбу, используя вместо удилища флея, худого и жесткого, до невероятия. С зубами окаменелого рта Флей сжимал локон красных волос графини, сиявший в синей ночи, подобно нити огня. Гертруда легко держала его на весу, обхватив большими ладонями сразу оба колена. Одежда обтягивала Флея так туго, что он походил на мумию. Тонкое, негнущееся тело его чопорно возносилось к звездам. С отвратительной регулярностью графиня поддергивала лесу и вытаскивала еще одного из утонувших белых котов, нежно складывая их на подносе, все подраставшей белой кучей. Потом он увидел Кличбора. Тот галопировал на четвереньках с Титусом на спине по ущельям ужасной тьмы, и вверх по сосновым склонам гор скакал он, белая грива взлетала над его головой, а Титус, вынимая из бездонного колчана стрелу за стрелой, бил по всему, что попадалось ему на глаза, пока образ этот не съежился в сознании доктора, и он не потерял их обоих в зловещей ночной мгле. И мертвых, их тоже он видел. Нянюшка Шлак, хватаясь за сердце, топотала по натянутому канату, и слезы текли по ее щекам и падали на далекую землю, ударяясь о нее с громом, как бы пушечной канонады. На миг и Свелтер заполнил собою тьму, и даже во сне доктора чуть не стошнило, когда он увидел, как эта гнусная глыба плоти дюйм за дюймом бескостно протискивается сквозь замочную скважину. И Сепулькревий с Саурдустом плясали вдвоем на его постели, держась за руки, подпрыгивая, поворачиваясь в воздухе, в больших оляповатых картонных масках, так что по иссохлым плечам Саурдуста хлопала грубо намалеванная кошачья морда, показывающая язык картонному подсолнечнику, за черной серединкой которого посверкивали битыми стеклами глаза 76-го графа Гормингаст. И так всю долгую ночь, одна живая картина за другой, пока уже перед самым рассветом доктор не впал в лишенный сновидений, хоть и неглубокий сон, сквозь который услышал летящие из сказочной страны пение петуха и рев воды в Ирминой ванне.